О занозе он, вероятно, выдумал, — отметил Самгин и спросил. — Что вы хотите сказать? — А не знаю. — Знал бы, так не говорил, — ответил Иноков и вдруг исчез в покосившихся воротах старенького дома. — Почему это «знал бы, так не говорил», — подумал Самгин. — Какой он неприятный! Заходило солнце. Главы Успенской церкви горели, точно огромные свечи. Мутно-розовый дымок стоял в воздухе. Дома Самгин машинально прошел в сад, устало прилег на скамью. Раскрашенный в цвета осени, сад был тоже наполнен красноватой духотой. Уже несколько дней жара угрожала дождями, но ветер разгонял облака и, срывая желтый лист с деревьев, сеял на город пыль. Самгин четко видел уродливо скорченное тело без рук и ног, с головой, накрытой серым передником, тело как бы связанное в узел и падавшее с невероятной быстротой. Другой человек летел, вытянувшись, вскинув руки вверх. Он был неестественно длинен, а неподпоясанная красная рубаха вздулась и сделала его похожим на тюльпан. Клим не помнил, три или четыре человека мелькнули в воздухе, падая со стены. Теперь ему казалось, что он видел десяток. Из открытого окна флигеля доносился спокойный голос Елизаветы Львовны. Недавно она начала заниматься историей литературы с учениками школы. Человек восемь ходили к ней на дом. Чтобы не думать, Самгин заставил себя вслушиваться в слова спевак. Не ново, что Рембо окрасил гласные. Еще Тик пытался вызвать словами впечатления цветовые. Слышал Клим и думал, очень двуличная женщина. Чего она хочет? Голос спевак звучал неприятно, однотонно и упрямо. В сущности же, в основе романтизма скрыто стремление отойти в сторону от действительности, от злобы дня. Несколько грубовато, но очень откровенно сознался в этом романтик Карамзин. «Ах, не все нам слезы горькие лить о бедствиях существенных. На минуту позабудемся». «Очарование красных вымыслов». «Как врет», — подумал Самгин, хотя понимал, что она только упрощает. И вот, желая заполнить красными вымыслами уже не минуту, а всю жизнь, одни бегут прочь от действительности, а другие... Самгин встал, подошел к окну и сказал в сумрак знакомой комнаты. «Обрушились артиллерийские казармы». Несколько человек убито, много раненых. Комната наполнилась шумом отодвигаемых стульев. В углу вспыхнул огонек спички, осветив кисть руки с длинными пальцами. Испуганной курицей заклохтала какая-то барышня. Самгину было приятно смятение, вызванное его словами. Когда он не спеша, готовясь рассказать страшное, обошел сад и двор, из флигеля шумно выбегали ученики-спевак. «Она!» Стоя у стола, звенела абажуром, зажигая лампу, за столом сидел старик Радеев, барабаня пальцами, покачивая головой. — Как театрально крикнули вы! — сказала спевак, без улыбки, но и без упрека. — Да-с, обвинительно! — подтвердил Радеев. — Разбежалась молодежь-то. Он стал расспрашивать о катастрофе, а спевак... В темном платье, очень прямая и высокая, подняла руки, оправляя прическу, и сказала. — Кутузов арестован. — Да-с, на пароходе, — снова подтвердил Радеев и вздохнул. Затем он встал, взял руку спевак, сжал одной своей рукою и, поглаживая другой, утешительно проговорил. — Так значит, будем хлопотать о поруках, так? — Ну, будьте здоровы.